Я послал воинов во главе со стариком Минаевым разведать, откуда идет огонь, — сказал Амосову вождь Карелов. Только Минаев может спасти нас. Смертоносное дыхание пожара уже явственно ощущалось. Едкий дым закрыл солнце, и его оранжевый круг едва просвечивал сквозь густую мглу. Дым разъедал глаза, дышать стало трудно. В конюшне забились, заржали лошади, в хлевах заревели коровы, заметались овцы. Собаки, подняв головы на блеклое немощное светило, жалобно выли. Прижавшись к Дмитрию, горько плакала Варенька, а великану и утешить ее было нечем. Он гладил ее золотистые волосы и говорил: «Обойдется, Варенька, пронесет мимо пожарище, вот тебе крест мимо пронесет». «Пожар близко, возвратясь, — сказали карельские воины, — огонь идет прямо на нас, большой огонь, много леса горит». «Идемте со мной», — сказал старик Минаев. «Все идемте. Я знаю, как остановить пожар. Берите топоры, готовьте факелы». Лихорадочно собирались люди. Зажгли смоляные факелы из склада Котова, прихватили несколько бочек с варом и толпой двинулись в лес за Минаевым. Старый Карел выбрал большую поляну в 3 верстах от двора Степана Котова. У края поляны под большими соснами люди стали складывать в кучи хворост, мох, сухие сосновые и еловые шишки. Некоторые рубили хвойные ветви, другие поджигали костры. В разгоравшийся огонь бросали вар. Дмитрий валил и таскал к кострам целые высохшие деревья. Огонь разгорался все больше и больше. Ветер буйно раздувал его. Жар становился невыносимым. Раскаленный воздух, устремляясь ввысь, уносил с собой горевшие листья. Огненными бабочками закружились они в воздухе. На новый лесной пожар, полыхавший у поляны, издалека стала действовать могучая сила горевшего впереди леса. Большой лесной пожар, как гигантские мехи, всасывал в себя воздух, притягивая только что разгоревшийся огонь. Пожирая лесные гиганты, свирепея все больше и больше, молодой огонь двинулся навстречу большому пожару. Люди, спасаясь от раскаленного воздуха с другого конца поляны, наблюдали за разбушевавшейся стихией. «Спасены!» — закричал Котов. Он был весь в смоле и саже. «Дай-кась, я тебя расцелую, дедушка!» И он принялся обнимать Минаева. «Уйдем отсюда, ребята!» — добавил он, опустив отбивавшегося старика. «Не то дым глаза выест». «Теперь можно уйти, други!» — отозвался Минаев. «Мы послали брата против брата. Они пожрут друг друга, а там, — указал он рукой на юг, — дорогу огню закроет озеро». На второй день после страшных событий ушли домой карелы. Воины дружески распростились со всеми обитателями двора Котова, искренне поблагодарившими их за спасение. «Лес поджег свейский карел, собака Кеттунен», — прощаясь, сказал вождь карелов. «Мы в этом уверены, мы рады, что карел Минаев сумел разрушить подлый замысел предателя. Но злодей не уйдет от наших рук», — добавил вождь. Еще через день знахарь отыскал Амосова, сидевшего на берегу реки и гревшего на солнышке старые кости. «Господине», — сказал он, неожиданно появившись из кустов, — «будет здрав Савелий». Амосов вздрогнул и оглянулся. «А, это ты, спасибо тебе, старче. Хочу на завтра в поход Савелия взять, можно ли?» «Я питье приготовил на 20 дён», — не поднимая глаз, ответил знахарь. «Все выпьет, про болезнь забудет. 10 дён ему вставать немочно. Лежачим берите». С этими словами знахарь незаметно исчез, как и появился. Посидев еще немного на берегу, Труфан Федорович пошел в избу.